Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись, но запись необычная. Прислали мне ее на мейл. Адрес не буду показывать, но судя по названию мейла, похоже, что прислал это Гарик Харламов. Хотя мейл могли подделать. И видео мне уже это присылали, как бы на WhatsApp я его видел. Я думаю, его многие видели. Но не суть. Коли прислали, значит, публикуем. И будем смотреть, насколько популярным она будет на моем лайв-канале. Может быть, займет призовое место. Погнали смотреть! Какая раскладка? Клавиатура. Вы имеете в виду, где вот буквы? Да, да, да. Нажал. Открылось? Что? Раскладка. Клавиатура? Да, клавиатура. Ну, подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что, ну, у ноутбука. Это, ну... Нет, нет, клавиатура... должна отобразиться на экране. Это такая экранная клавиатура. То есть, понимаете, о чем я говорю? А, где буквы? Да, где буквы? Все, вот, это раскладка. Это клавиатура. Да, есть раскладка. Хорошо, в таком случае пишите слово «поддержка». С какой буквы? Поддержка. Первое «П»? Да, первая. Написали поддержка? Я написал «П». Я написал «по». А вам необходимо написать слово «поддержка». Вы написали «по», да? Я написал «по». Вот. Нет, нет, стирайте, стирайте слово, стирайте, пишите «п». Я вам буду по буквам диктовать. Давайте. Стирайте. Стираю. Ну, я вообще не стираю, как бы стирает Галина. Пишите И. И. Д. Д. О. Р. Вот должно получиться слово «пидо». Браво! А вам не кажется, что... Ну, мне кажется, что пидор — это вы, дорогой мой мошенник. Друзья, ну как-то так, поугарал он в своем стиле, все-таки он профессионал, не зря же он резидент Comedy Club. Но то, что ему позвонили мошенники, это, конечно, большой прикол. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.